Глава 19. Мари никогда еще не видела Давида пьяным. Поэтому в тот вечер, когда состоялась презентация, она далеко не сразу заметила, что с ним творится. Он не обнаруживал обычных симптомов. Язык у него не заплетался, на ногах он держался твердо, не шумел, не болтал глупостей, не скандалил. Не в пример иным робким людям, которые, охватив лишнего, забывают о своей застенчивости, ему выпивка не прибавляла общительности. Зато Давид впадал в торжественность. Держался прямо, двигался размеренно, выражался изысканно. Сначала она подумала, что он проникся торжественностью момента. Хотя с ее точки зрения торжественности было, в общем-то, маловато. Она хоть и не бывала раньше на книжных презентациях, но авторские чтения изредка посещала. И даже с ними Давидов дебют не выдерживал никакого сравнения. Народу ровным счетом 20 человек, включая персонал книжного магазина. Теплый апельсиновый сок, красное вино сомнительного качества, немножко сырного печенья. А пресса представлена внештатной сотрудницей бесплатной газеты. Хозяйка книжного магазина, редакторша и она сама изо всех сил старались скрыть разочарование. Один только Давид, похоже, был вполне доволен. Да и то, наверное, не презентацией, а ее окончанием. Пока он читал, Мари вконец извелась. Когда-нибудь, через месяц-другой, когда этот день отойдет в область преданий, а Давид привыкнет выступать, она расскажет ему, какой это был кошмар. Читал он слишком тихо и слишком быстро, будто мечтал только об одном, поскорее от всего этого отвязаться. Тормозили его лишь многочисленные оговорки, из-за которых он по уши заливался краской. Совершенно непонятно, какое отношение этот неуклюжий парень за столом имеет к тексту, который читает. Так и хотелось крикнуть: «Кончай! Пошли выпьем по бокальчику, а книжку твою мы прочтем дома». Когда-нибудь она расскажет ему об этом, и они посмеются. На Ральфа она разозлилась. Ведь он пришел не за тем, чтобы поддержать Давида, а чтобы нагнать на него страху. Он наслаждался Давидовым выступлением, и она знала, что сегодня же вечером в Эскине будет разыграно пародийное представление. Пока Давид подписывал немногочисленные экземпляры, в большинстве для магазина, и отвечал на вопросы прессы, Мари разговаривала с Карин Коллер. «Так всегда бывает в первый раз?» — с надеждой спросила она. Карин ответила не сразу. «Наверное, прикидывает, сколько правды можно мне сказать», — подумала Мари. «Ну, в общем-то, первое выступление всегда далеко от идеала». Мари смотрела на нее, ожидая продолжения. Карин усмехнулась. «Но так хреново бывает, к счастью, очень редко. Только не говорите ему». Книжный магазин быстро опустел. Госпожа Грабер заказала столик в Охотнике. Ресторанчики, куда мы обычно ходим после мероприятий. Стол, за которым разместились она сама, две ее продавщицы, Давид, Карин Коллер и Мари, был накрыт на 12 персон. Деталь, которую Давид вроде бы не заметил. Он сосредоточенно поедал огромную порцию спагетти, фирменного блюда в Охотнике, а когда одна из пяти женщин обращалась к нему с вопросом, откладывал вилку, вытирал губы и после недолгого раздумья отвечал, подчеркнуто старательно выговаривая каждое слово. Даже если ответ, как в большинстве случаев, сводился к лаконичному «да» или «нет». Опустошив тарелку, он отпил большой глоток вина и подытожил. «Думаю, я не создан для презентаций». «Я бы не сказала», — возразила госпожа Грабер. «Для первого раза все было вполне респектабельно». «Не правда ли?» Она обвела взглядом собравшихся, но прочла на их лицах только скепсис и погладила Давида по плечу. «Клиенты, с которыми я после говорила, считают, что все прошло хорошо. Возможно, в следующий раз вам стоит читать помедленнее и погромче, тогда автоматически прибавится четкости». Карин Коллер горячо ее поддержала. «Вот увидите, Давид, уже в Маркхайме все пройдет гораздо лучше». Он допил вино, утер рот и объявил: «В Маркхайм я не поеду». «Конечно, поедете. Лучшая тренировка – небольшое турне с чтениями в провинции. Провинциальная публика самая благодарная. Это вам небольшие города, где за один вечер происходят сотни событий». Давид наморщил лоб и осведомился: «Как вы думаете, можно мне еще глоточек вина?» Вот тут-то Мари стало ясно, что он пьян. Госпожа Грабер вопросительно взглянула на Карин Коллер, ведь за ужин платила издательство. Карин кивнула, и госпожа Грабер заказала еще пол-литра. По дороге домой Мари поняла, что Давидов размеренный шаг обусловлен просто-напросто стремлением контролировать походку. Но теперь и это не вполне ему удавалось. Он обнимал ее за плечи и, похоже, свято верил, будто она не замечает, что служит ему опорой. У себя в квартире он, снимая трусы, не устоял на одной ноге, потерял равновесие и во весь рост рухнул на кровать. Мари укрыла его одеялом. Она совсем иначе представляла себе этот великий день. «В Маркхайм я не поеду», — пробормотал Давид и уснул.